Процессы, происходящие на духовном уровне, сродни цунами. Я уже говорил, что эмоции захватили не только людей планеты Земля, но и все космические силы. Идет подготовка к переходу людей на новый квантовый уровень энергии. Идет обсуждение судьбы людей и фактически ставится вопрос о правомерности продолжения человеческой расы, вышедшей из-под контроля высших космических сил, или, проще говоря, из-под контроля божественных сил, или еще проще, из-под контроля Бога, Создателя и Творца. Важен вопрос о том, что же делать с непокорным человечеством, желающим жить и строить общественные отношения по собственному разумению, фактически отвергающему свое божественное происхождение и божественное происхождение миров, включая планету Земля. А если еще строже, не желающим принять порядок или гармонию, предопределяющую строение миров и характер отношений живой и неживой природы. Последнее утверждение философов человечества не содержит смысла и так далеко от истины, что не может быть использовано при обсуждении проблем человечества, проблем людей пятой расы. Нужно сказать, что все в этом мире или мирах живое. Все развивается по-своему, установленному божественной системой плану, и ничего нельзя исключить из этого сложного переплетения материального и духовного миров. И то, что сейчас кажется виртуальным, уже через мгновение становится самым реальным и значительно влияющим на жизнь человека. Нужно поэтому говорить, что нет в этой жизни ничего виртуального, и нет деления на виртуальное и материальное. Потому что энергии материального плана и духовные энергии, виртуальные энергии, так переплелись, что взаимно влияют на все, включая жизнь человека. Если человек не видит или не чувствует проявления этих энергий, так это не значит, что этого нет. Просто на этот или тот период развития человечества у людей не открылись в силу ряда причин и в основном из-за отсутствия совершенствования сущности человека возможности видеть миры за гранью животного восприятия мира. При этом могу сказать, что животный мир как раз более подготовлен для жизни в условиях наличия двух миров одновременно. Другое дело, что для выживания животному миру нет смысла в открытии возможностей творчества и управления мирами, тех самых возможностей на уровне энергии низшего и высшего порядка, которые отличают людей от животного мира и которые люди имеют при рождении в виде моего дара. Вот мы и подошли к объяснению великой тайны рождения человека. А лучше сказать, к великой тайне происхождения человека. Пусть материалисты упиваются виденной тысячи раз картиной рождения человека, выходом его из чрева матери, принимающего на себя все генетические особенности родителей и генетические особенности этноса. Это все так, но тогда откуда берутся неожиданные таланты при бесталанных родителях? Откуда берется память предыдущих жизней? Откуда берется интуиция, ведущая человека по этой жизни? В рождении человека сокрыто столько тайн, что одной генетикой или анализом ДНК невозможно объяснить такой сложный механизм восприятия мира, которым является человек. Да и как можно с любых научных позиций объяснить, что же такое душа, управляющая человеком? Даже несмотря на то, что были попытки людей взвесить этот невидимый, непонятный и непокорный продукт духовного мира. А что такое энергетические ауры, теперь уже фиксируемые тонкими физическими приборами, появляющиеся у человека еще до его рождения? Вообще возникает вопрос, почему и как оказалось, что живой человек есть энергетический фантом? Обсуждение природы происхождения человека потребует значительного времени, и постепенно мы разберем этот феномен. Но на первом этапе и в связи с поставленным вопросом я могу сказать, что, конечно, в человеке при рождении, а лучше сказать еще до рождения, еще в момент соединения женской и мужской энергии инь и янь, происходит формирование энергетической сущности человека, предопределенной мной для выполнения своего предназначения в этом энергетическом мире. Но более правильно будет сказать «для выполнения своих задач в этих энергетических мирах», в мирах близкого и дальнего энергетического порядка или в материальном и духовном мирах. Человек при возникновении, еще до формирования материальной оболочки, имеющей генетическую память материального мира, родителей, получает код, энергетический код духовного мира, предопределяющего его путь в этом мире как самостоятельной энергетической единицы, созданной при объединении энергии разных знаков. Что бы люди ни говорили, но энергии инь и янь разного знака при объединении создают новый энергетический фантом со знаком, избыток которого предопределил его пол, наследующий энергетическую память не только родителей, не только этноса, но собственного предыдущего перевоплощения. Нужно сказать, что человек, его материальная оболочка, несущая защитный генетический код, совершенствуется по мере формирования собственного разума, что способствует развитию энергетики человека, выполнению его основной роли на Земле. Вы помните, что главная цель человека на Земле есть совершенствование его менталитета до уровня, позволяющего принять или сделать свой собственный выбор между добром и злом, крайними полюсами вечности. Поэтому было бы неправильно говорить о том, что энергетическая память или виртуальная ДНК несет только информацию о соединении энергии разных полюсов. Главное, она несет информацию о предыдущих перевоплощениях и об истоках происхождения человека. Я уже сказал, что не хватит бумаги и времени разобрать основы божественного происхождения человека. Но мы это разберем позднее. А на сегодня будет достаточно сказать, что имеется генетическая память материального мира в виде ДНК человека, и имеется энергетическая память духовного мира в виде энергетической ДНК человеческой сущности космоса.